Глава вторая. Охота и охотники. Сеанс радиосвязи. Говорит поселение Венеция. Говорит поселение Венеция. Обращаемся ко всем охотникам-бродягам. В поселении сдаются домики с мебелью, удобствами и сауной. Есть ресторан. Бар работает круглосуточно. Венеция, красиво все рассказываешь, а эксклюзивные услуги есть? Эксклюзив? Я ничего не понял, но вы, ребята, заходите. Так и быть, на гондоле по каналам покатаем. Атака вертолетов ставила вопросы. Что это вообще такое было? Стреляли абсолютно точно не армейцы и не МЧС. Те не ведут себя подобным образом. Вертолетчики не орали в громкоговорители угрозы и предупреждения, не предлагали сдаться и не пытались никого спасать. Их не интересовали даже результаты проделанной работы. Вертолеты тупо выкосили все живое и улетели дальше. Да и не могут на вооружении российских служб стоять старенькие иракезы с широкими проемами. После непродолжительных раздумий Пупс решил, что по тварям, скорее всего, отработала частная военная компания, набранная из желающих срубить денег ветеранов. Торчать в квартире больше не имело смысла, но внимание Пупса привлекла мелко вздрагивающая туша подстреленного с вертолета монстра. Крупнокалиберные пули разворотили грудь, живот, одна попала в лоб. Но, несмотря на тяжесть полученных ранений, гигант еще ворочался. Огромный, с тыквообразной головой, непропорционально длинными руками и короткими нижними конечностями. Пупс посмотрел в бинокль и понял, что урод совсем беспомощный. Вскрыть ему башку заманчиво и одновременно страшно. Но бездумно бежать за халявным хабаром не стоит. Ему нужно первым делом новое холодное оружие на замену клюву, что остался в голове старухи. Подходящий нож нашелся в квартире у соседей. Большой и острый, как бритва хлеборез, он примотал к крепкой дюралевой трубе, выдернутой из тяжелой плюшевой гардины. Получилось легкое прочное копье с длинным наконечником. Им предполагалось тыкать особо настырных зомбаков прямо в оскаленные морды. Оружие явно одноразовое, но при желании подобных копий можно смастерить сколько угодно. Ножей хватало на любой вкус, палок от штор тоже. Пупс закончил с приготовлениями, забросил за спину ружье, на плечо повесил автомат и с копьем наперевес двинулся на улицу. Двор перебегал по диагонали, отметив боковым зрением нездоровую движуху в углу детской площадки. Перед тем, как выйти на проезжую часть, остановился, пригляделся и с удивлением обнаружил, что внимание целой толпы психов привлек совсем маленький котенок. Обезумевшая от ужаса животное сидела на верхней перекладине качели и орала дурным голосом, не понимая, что произошло с ласковыми и добрыми людьми. От них плохо пахло, они страшно мычали и тянули к нему скрюченные пальцы. Пробежавшего в 30 метрах упитанного пупса психи проигнорировали, и в памяти появилась еще одна полезная зарубочка. Оказывается, для твари маленький блохастый кот вкуснее, чем лоснящийся от жира человек. Как конфета для ребенка, гораздо привлекательнее тарелки с дымящимся борщом. Инфа неожиданная, ее следовало хорошо обдумать и переварить, но не сейчас. Пупс осторожно выглянул из-за угла здания, и с языка сорвалось длинное, замысловатое ругательство. Вот откуда? Откуда, спрашивается, они взялись? К коренастый, крепко сбитый дядька потрошит ножом затылок монстра, а двое вооруженных ручными пулеметами соратников грамотно прикрывает его с обеих сторон. И уложить всю троицу одной длинной очередью не получится. Ребята хваткие, хорошо вооружены, и у корот пупса против их пулеметов совершенно не играет. Ладно, попробуем проехать, как обычно, на доверии. Здорово, парни, помощь не нужна, я тоже умею зверям бошки резать. Прозвучало весело и слегка наивно, как он и планировал. По расчетам пупса, появление среди трупов толстяка с киношным копьем должно вызвать улыбку на мрачных лицах сталкеров и поднять им настроение. Смешного чудика сразу не пошлют, не выяснив, кто такой и почему тут шастает. Психология у мужиков с ручными пулеметами тонкая, ранимая, и главное, чтобы сразу во враги не записали. «Стой, где стоишь!» – рявкнул первый пулеметчик и развернулся к непрошенному гостю. Ствол РПК-74 тактично смотрел не пупсу в грудь, а в серое питерское небо, но указательный палец красноречиво вытянулся параллельно спусковой скобе. Да, воин с пулеметом старался выглядеть грозно, но в глазах русоволосого бородача, одетого в защитные брюки и грубо вязкий свитер, уже заводили пляску шальные черти смеха. «Да стою, стою! Мужики, вы меня с собой возьмете?» Пупс изобразил на грязной толстой морде испуг и нерешительность. «Кажется, вполне так получилось». Второй из пулеметчиков, чернявый горбоносый парень, судорожно отворачивался, и его худые плечи вздрагивали. Хороший признак. Все идет как надо, и только мужик с коротким ежиком волос выглядел серьезно. Трофей уложил в коробочку, протер салфеткой нож, спрятал в ножны и лишь потом поинтересовался. «Ты кто? Представься!» «Я Пупс!» «Пупс, скажи, пожалуйста, а зачем тебе копье? Ловить элитников большим сачком удобней. Тут недалеко магазин есть рыболовный. Можно сходить и выбрать подходящий». Горбоносый взвизгнул и засмеялся в голос, деликатно поглядывая в сторону. Бородатый хохотал открыто, уперев пулемет прикладом в землю, а мужик с короткой стрижкой встал с колен и с невозмутимым видом продолжил допрос. «Ты почему до сих пор не сожран зараженными, и кто тебя окрестил пупсом?» «Крестил батон и с ним еще двое, Кузя и епископ, дали ружье с патронами, бутылку живчика и показали, из чего он добывается, велели выходить в стаб-крепость и указали направление». «Ну и чего ты сразу не ушел, куда сказали?» Стриженый смотрел хитро, с прищуром, и Пупс понял, что по его персоне зреет какое-то решение. «А кому я нужен в крепости без хабара? Там за каждый чих платить придется». Пупс картинно развел руки, символически взывая к собеседникам. «Всегда есть варианты. Можно к якудзе наняться в караванщики, будет кормежка с живчиком и знахарь, в случае ранения оплатят. В рейдах левый хабар и на чертей патроны можно списывать. Люди якудзи всегда требуются, но угадай с первого раза, почему стрелков вечно не хватает». Вопрос был риторическим, и Пупс бородатому пулеметчику ответил понимающей улыбкой. «Догадаться, почему у караванщиков всегда дефицит кадров, ума много не надо. Можно еще устроиться работать, но это в том случае, если что-то хорошо умеешь делать. Безопасно, но пахать надо, и все равно концы с концами еле-еле». «Да ерунда все, парни, не пойдет он в караванщики и на работу не устроится», — перебил Горбоносова стриженный, выглядевший самым опытным и авторитетным. «Если сразу не убежал в стабильный кластер и остался здесь, за хабаром, то перед нами свой человек, сталкер. И нам решать, с нами он пойдет или дороги наши разойдутся. Я за. Он толстый и прикольный. Да и поднадоели мы уже друг другу. Коллектив разбавить не помешает. Горбоносый выразительно обернулся к бородатому товарищу, требуя поддержки. И тот не подвел собрата пулеметчика. Да, Аякс, согласен. Я тоже против его компании не возражаю. Слышь, толстый, а ты чего полезного умеешь? Рюкзак тащить умею. Могу жрать готовить и согласен выполнять черную работу. На обещания пупс не скупился. Жить команде пулеметчиков оставалось по его планам от силы до вечера. Пусть только выведут в безопасное место и выложат побольше ценной информации, а там с ними быстро разберется. Хорош болтать, выходим. Аякс красноречиво поднял руку, ставя точку в обсуждении. Формат, ты первый, я за тобой. Пупс, идешь предпоследним и замыкает строй мажор. Скиньте свежаку снарягу лишнюю, а ты, пупс, выбрось свое дурацкое копье. Если ума хватило разжиться автоматом, так его и пользуй, а занимать руки лишней дрянью нечего. Вперед, ребятки, охота только начинается. Небо хмурилось с самого утра, но тучи разродились фирменным питерским дождем ближе к середине дня. Стена серой воды накрыла обезумевший от страха город ласково и тихо, без блеска молний и громовых раскатов. Типично балтийская погода, и летний дождь от зимнего отличается разве что температурой воздуха и силой ветра. А еще цвет. Ливень сегодняшний запомнился необычайным цветом. Канализация справлялась не везде, и по серому асфальту улиц бежали кроваво-красные потоки. Шедший впереди русоволосый бородач представился форматом. Он выдернул из рюкзака полиэтиленовую плащ-накидку, напялил на ствол пулемета презерватив и осторожно двинулся вперед вдоль стены дома. В плащи облачилась вся троица, но пупс отметил, что капюшоном не воспользовался ни один, и это объяснимо. Никто не хотел лишать себя возможности хорошо слышать и иметь нормальный круговой обзор. Сам пупс с плащом обзавестись не догадался, но беспокоила его вовсе не стихия. Он шел на полусогнутых, сгибаясь под грузом рюкзака и стараясь не слишком отставать от впереди идущего Аякса. Вот интересно, кем раньше служил или работал их командир? Кто он по жизни? Пупс любил решать подобные загадки, ошибался редко, и командира сталкеров без колебаний записал в бывшие вояки. Аякс точно не бандит, не мент и не спортсмен. А вот сапогами и ружейной смазкой от невысокой подтянутой фигуры разило за версту. Что можно сказать про остальных двоих? В формате угадывался работяга с неплохими охотничьими навыками. Строй замыкал мажор, скорее всего, насмотревшийся боевиков офисный труженик и, возможно, бывший страйкболист. Ребята предсказуемые, мечта любого командира, а недостаток боевого опыта вполне компенсирует Аякс. Уж очень он похож на офицера с багажом командировок по горячим точкам. Своих бойцов вооружил ручными пулеметами, сам шел с гладкоствольной сайгой, и еще у них имелась крупнокалиберная снайперка. Ружье выглядело грозно и солидно, весило килограммов 15, и его, помимо другого снаряжения, навесили на пупса. Тащить рюкзак за всю ораву тяжело. Глаза заливал пот, щедро разбавленный дождевой влагой, и он горько пожалел, что подписался на роль грузового ишака при трех здоровых мужиках. Мажор ему сочувствовал и старался подбодрить веселыми историями, потом увлекся рассказами про мир, в который все они попали. Сразу стало так интересно, что Пупс забыл о грузе за спиной и о воде, льющейся за воротник. Сталкеры, оказывается, делятся на два больших подкласса – охотники и мародеры. С мародерами все просто. Они собирают информацию о хлебных точках и обходят их при очередной перезагрузке кластеров. Охотники пренебрежительно дразнят их хомяками, и мародеры в своем стремлении прихватить максимум хабара действительно напоминают хомяков. Тем не менее, мажор охотно соглашался, что ни один охотник возможность подхомячить не упустит, как и мародер обязательно вскроет голову убитого им монстра. Пупс машинально подметил, что спасший его батон с друзьями принадлежали к мародерам. Сейчас судьба его забросила к охотникам, и идущий впереди формат поднял вверх скрещенные руки, призывая маленький отряд остановиться. Пупс с наслаждением сбросил с плеч рюкзак, а мажор состроил загадочную рожу и подмигнул, намекая, что охота начинается. «Сегодня попробуем сработать по-другому», – произнес Аякс и многозначительно пустил вверх густую струю дыма. Они переводили дух в одной из квартир многоэтажки с хорошим обзором на три стороны из панорамных окон. «В смысле по-другому? Пупса пустим на живца. Он свеженький и вкусно пахнет, а элита таких любит». «Ты формат давай, не ослоумничай, а то сам живцом пойдешь. Ничего, кстати, необычного сегодня не заметили?» «Да черт его знает, мы же всего второй раз на охоте в этом кластере». Мажор зябко поежился и посмотрел на залитое дождем стекло. На улице поднялся ветер, и погода окончательно испортилась. «Аякс, ты бы объяснил, чего задумал, и успокоил новичка. Не зря же я рюкзак пер, как ломовая лошадь. Тут еще живцами напугать пытаются», – вставил слово Пупс. «Да не слушай этих балабулов, они сейчас тебе наговорят». Аякс от возмущения поперхнулся дымом и закашлялся. «Ничего в такой охоте нет особенного или страшного. Ты, Пупс, простую истину усвой. Мы охотники, ребята скромные и рисковать не любим, а те, кто любит риск и приключения, охотятся по одному и живут, как правило, недолго. Возможно, будешь удивлен, но могу уверить, что стреляем мы гораздо реже караванщиков или хомяков». «Охота без стрельбы?» Пупс недоверчиво смотрел в глаза Аякса, ожидая дальнейших объяснений, и тот пожал плечами, не понимая, что в этом особенного. «Обычно за нас другие отстреляться успевают, а мы пользуемся результатами. Сам как вышел на нас? Мне кажется, что ты собирался распотрошить полуживого топтуна, но мы тебя опередили. Хе-хе, я угадал?» «Ну да». Хотел вычистить затылок, нехотя промямлил Пупс. Проницательность Аякса неприятно покоробила, и мелькнула мысль, что надо поскорее кончать с этой компанией. «На затылке споровый мешок, и если его вскрыть, то тварь сдыхает моментально». Мажор бодренько подключился к разговору. «Самый верный способ гарантированно упокоить зараженного. Кстати, Аякс, а что мы должны заметить необычного сегодня? С какой целью?» – спросил. «Давнешники что-то разлетались. Давно такой стрельбы не помню. Я понимаю, что у них боеприпасов навалом, но все же. Хотя нам их активность только на руку». «Так это внешники на вертолетах. Я думал, муры. Мне говорили, что внешники боятся заразиться, и в улье появляются чуть ли не в скафандрах, а на тех ребятах в вертолетах я не видел даже респираторов». «Ты, Пупс, на вертолетах видел муров?» Палец Аякса назидательно поднялся вверх. «Тех самых гадов, что продались, и они для нас хуже зараженных. Но вертолеты принадлежат внешникам, и муры работают на них. Они все подонки, без исключения. Но у подонков полно боеприпасов, и муры с вертолетов убивают зараженных. Понял, куда я разговор веду? Понял, не совсем дурак. Нам остается топать следом и потрошить затылки. Я тут всего 2 дня и не видел, чтобы вертолет пытался сесть на землю. Работают ребята с воздуха, и земля так получается, что наша. Вспомнил. Еще есть новость. Посреди комнаты заскакал формат, размахивая портативной рацией. Я слышал переговоры караванщиков со стабом крепость. В Неве замечена элита водоплавающая, и якудзи отказались с катерами. Похоже, что сегодня наш день. Внешники решили хорошо зачистить кластер, и если не будем жевать сопли, то можем прилично поднять хабар. Пупс, готовься, у тебя дебют. И кто-то хвастался, что умеет резать бошки тварям. Проверим. Держи нож и топорик. Так значит, я все-таки живец? Пупс озадаченно почесал макушку. Он начинал догадываться о своей роли в сегодняшнем спектакле. Ну, не совсем живец, но мыслишь ты в правильную сторону. Аякс довольно улыбался, даже не пытаясь отвести взгляд. «Да не переживай так. Живцами все охотники работают, и мы хорошо тебя прикроем», – приободрил мажор, и Пупс горестно вздохнул, смиряясь. Его первая в жизни охота началась. Мажор с форматом вооружились пулеметами. Аякс со смачным лязганием снарядил снайперку магазином на 5 патронов и закинул ее за спину. Пупс остался со своим коротким автоматом. Более опытные товарищи горячо заверили, что именно сегодня бег на короткие дистанции для него важнее, чем меткая стрельба. Все лишнее барахло оставили в квартире, и Аякс торопил свой коллектив. Следовало быстрее поворачиваться. Охота предполагалась результативная, но короткая ввиду скорой перезагрузки. «Знаешь, Аякс, а вы, охотники, какие-то неправильные». «Как? Почему неправильные? Ты чё несёшь тут, Пупс?» «А где ваши луки, арбалеты, винтовки малокалиберные? Неужели так трудно на пулеметы глушители поставить? Сам недавно говорил, что звуки выстрелов со всей округи собирают зараженных». «Ах, вот ты о чем!» Аякс с раздражением поморщился, достал из набедренной кобуры Стечкин, загнал патрон в патронник и, поставив оружие на предохранитель, сунул обратно в кобуру. «Есть у нас арбалеты, Пупс, и винтовки есть малокалиберки под патрон с кольцевым воспламенением. И глушители есть на любой ствол. Вот только здесь все это лишнее. Кластер слишком быстрый. Добычи тварям много, поступает регулярно, и после перезагрузки движуха просто бешеная. Лучше послушай, что на улице творится. Как думаешь, нужен тут глушитель?» На улицах действительно творился ад. По всему городу стреляли, несмотря на дождь. Что-то взрывалось и горело, в небе грохотали двигатели вертолетов. Но в самом деле, какой может быть глушитель в дикой мешанине звуков? Они отправились в сторону реки. Во главе группы шел Аякс. С винтовкой за спиной и боеготовым пистолетом в полусогнутой руке. Пупс не ошибся. Их командир до попадания в улей служил не в штабе и хорошо понимал логику чистильщиков на вертолетах. Свой маленький отряд он вел уверенно, и бойцы не сомневались, что командир знает, куда они идут и что их ожидает. Дворы один за другим оставались позади. Клювы почти не применяли. Тех зараженных, что им подворачивались, формат с мажором убивали короткими очередями, или Аякс стрелял в башку из пистолета. Сильно развитых не попадалось, и лишь однажды на них выкатился лотерейщик. Формат перебил монстру очередью из пулемета ноги, а мажор добил ударом клюва в голову. Пупс, помня о своих обязанностях, быстро вскрыл у твари споровый мешок и выгреб несколько спаранов, опутанных серой паутиной. «Поздравляю! Наживчик себе мы заработали!» Аякс снял тяжелую винтовку и разминал усталую шею. «Все, считайте, вышли на позицию. Можно перекурить и оружие проверить». «Аякс, ты что, смеешься? Где ты тут позицию увидел? Да нас на этой спортплощадке сожрут и не подавятся!» Формат испуганно смотрел по сторонам, нервно поклаживая ладонью ствольную коробку пулемета. «Хорош тупить, Формат. Если непонятно, то просто выполняй приказ. Позиция на крыше магазина будет, оттуда обзор на два двора». Аякс махнул рукой в нужном направлении. «Ну и что мы на той крыше высидим хорошего? В Питере полно магазинов и со всех обзор». Формат никак не унимался. Зачем они, рискуя головой, сюда пришли, он до сих пор не мог взять в толк. «Достал ты с вопросами. Но ладно, слушай». Наблюдая со стороны за злобно прищурившимся Аяксом, Пупс подумал, что сейчас кому-то прилетит под глаз. «Вертолеты долбят нечисть с интервалом в 2 часа. Согласен?» «Ну, не знаю, так примерно». «Не примерно, а так точно. Я время засекал. Вертолеты прихватывают твари в районе зоопарка и гонят в сторону Невы. Но по пути им надо пересечь широкий и открытый Лиговский проспект. Поток зверья там притормаживается, и вертолеты начинают бойню и расстрел». «Но трупы, Аякс, трупы! Если так, то тут должно быть все забито свежим мясом, а мяса я не вижу». «Лезь сюда и посмотри», – Пупс призывно махнул рукой Формату. Он, в отличие от пулеметчика, охотником считался никаким, зато быстро соображал и ориентировался в обстановке. С самого начала разговора Пупс залез на стоящий рядом грузовик и внимательно изучил в бинокль соседний двор. Формат охотно принял протянутую руку, взгромоздился на кабину и прильнул к биноклю. Присвистнул и в восхищении поднял большой палец. Соседний двор был просто завален трупами убитых тварей. Завален, правда, громко сказано. Зверей до сотни, и из них серьезно измененных около десятка. Формат с мажором засели на выступающей крыше магазина, а Якс не стал мудрить и раскинул сошки-снайперки. Только отошел немного в сторону. Вся троица при необходимости могла десантироваться с крыши вниз по простыням, реквизированным в первой же квартире, и лишь когда группа прикрытия заняла позиции и расположилась по всем правилам, Аякс дал отмашку начинать. Пупс двинулся на промысел, держа в трясущейся руке топорик и пугливо вздрагивая от каждого движения и подозрительного звука. «Да что ты все зыркаешь? Не зависай на одном месте! Тебя 3 человека прикрывают! И хорош башкой вертеть, не на экскурсии, делом занимайся!» Змеиное шипение Аякса в гарнитуре переговорника встряхнуло Пупса и вывело из оцепенения. Он сидел на корточках посреди большой детской площадки с 2 сторон поджатой припаркованными легковушками и понимал, что командир прав. Действовать быстро и не отвлекаясь – это выгоднее самому же Пупсу. Бегун, еще бегун, 2 лотерейщика, топтун и… ничего себе! Разорванный пополам очередью из крупнокалиберного пулемета огромный монстр, и если он верно помнит описание – кто перед ним Рубер. А хабар? Есть хабар. Спараны, несколько горошин, нити янтаря. Все это богатство Пуп спихал в банку из-под кофе, ножом вскрывая головы убитых тварей. Он ползал на корточках посреди трупов и мысленно благодарил формата, вручившего ему перед охотой наколенники. Площадку исследовал внимательно, все головы, что представляли интерес, изучил. Повернулся к своим, и снова в ухе ожил динамик гарнитуры. «Пупс, а ну замри!» «Замер, что случилось?» «Смотри перед собой, метров 150 на 2 часа, что видишь?» «Машины там, стоянка». «Машины, верно. Смотри внимательно между «Газелью» и «Синим Фордом». Что там?» Пупс давно понял, что оптика – предмет наиполезнейший, и потому подобранный еще в квартире у охотника бинокль всегда висел на шее. Заинтригованный, он плотно прилип к окулярам, рассматривая указанное Аяксом место. Увиденное произвело такое впечатление, что Пупс присел на корточки и за малым чуть не обделался. «Аякс, ну его в задницу! Там длинный хвост торчит весь в чешуе и лапа с когтями по 0,5 метра! Я возвращаюсь к вам!» «Стоять на месте! Я тебе возвращусь!» «Насчет 0,5 метра ты, конечно, подзагнул, но 10 сантиметров когти запросто. Элитник там приглашенный. Да-да, та самая элита. И, кажется, нам повезло». «Значит так, Пупс, рубай башку ему сразу топором. Ножом скрыть не получится, нет у тебя навыка. И посматривай по сторонам. Работать будешь в таком месте, где нам почти не видно, машины заслоняют. И если вдруг опасность, то не жадничай и не геройствуй, а беги сразу сюда, тебя прикроют. В любом случае помни, что мы рядом и своего на съедение не бросим». Было страшно, и Пупс, не обращая внимания на возмущенные вопли Аякса из динамика, выкурил сигарету, успокаиваясь. Затем передвинул Ксюху со спины на грудь, опустил скобу предохранителя и решительно шагнул в сторону торчащих из-за машин конечностей. «Ты что примолк? Башку найти не можешь?» Несмотря на внешнее спокойствие, Пупсу показалось, что командир переживает сильнее, чем он сам. «Да нифига хорошего, начальник, башка на месте, но кем-то уже вскрыта». «Как вскрыта? Ничего не путаешь?» «Да хрен тут перепутаешь, затылок развален от шеи до макушки». «Возвращайся, Пупс, и нечего там больше делать. Советую бегом бежать, иначе под новую облаву попадешь. Вертолеты снова загудели, слышишь? Наверное, заходят на атаку в районе зоопарка. Совсем скоро здесь будет весело и мясо новое». «Да пошел он, Аякс этот, командир нашелся. Никуда Пупс не уйдет, пока все не осмотрит по-хорошему». Элитник впечатление производил неизгладимое. Не дай бог с подобным чудищем столкнуться. Мощные челюсти, в пасти 3 ряда зубов. Маленькие, спрятанные за шишками над брови глазки и длинный 5-метровый хвост с торчащими пластинками. Тела почти нет. Одни жалкие ошметки в виде лап с когтями и роговых пластинок с корпуса. В туловище монстра попала ракета с вертолетом, и довершили дело крупнокалиберные пули. Кровища, кишки, куски мяса, обломки костей и роговые пластины размером с крышку от ведра или кастрюли. Пупса затошнило, захотелось поскорее уйти. Но что это такое? Из-под газели торчали ноги, обутые в кроссовки и одетые в камуфлированные брюки светло-синего ментовского оттенка. «Аякс, тут под машиной два жмура, оба с большими дырами на тушках. Они нашего зверя ошмонали, у одного в руке тесак, здоровый весь в крови. И чё мне теперь делать?» «Вот блин! Значит, на них и хабар где-то спрятан. Элитника трясли и прозевали вертолет. Вертолетчики стреляют во все, что на земле шевелится, и им без разницы, зверь там или человек. Не знаю, пупс, не знаю. Смотри сам по обстоятельствам. Лучше возвращайся, а то следующая облава на подходе». «Ага, сейчас». Вот так он взял и возвратился, не обшмонав оба трупака. Тем более, что никто его не видит, и мародерка никем не контролируется. Вот, что за фляжка? Из нержавейки, почти полная, не меньше литра объемом. Жидкость пахнет вкусно, на язык кислятина. А что внутри, позже разберемся. На живчик не похоже, но пуп с многого не знает, и маловероятно, что опытные сталки всякое дерьмо возьмут с собой на выход. Не дилетанты перед ним, совсем не дилетанты. Пистолет Глок забираем вместе с кобурой, берем и вал с патронами. Патронов много, сотни две. Ух, ничего себе, вот это клев! Гладкий, вороненый, и ручка вся в узорах по красной древесине. Сигареты в сторону, коньяк берем, патроны к Глоку. Так, портсигар красивый, серебряный, ручной работы, с двумя вензелями-инициалами на крышке. Вот что угодно в нем, но не сигареты. Открываем. Вот оно. Да с таким портсигарчиком есть смысл прямо сейчас свалить по-тихому и плевать, что на квартире остался рюкзак со снаряжением. А что? Если, пригнувшись, быстро дать дёру в направлении на 5 часов, то Аякс с ребятами не заметят. Стоп. Куда он гонит? Зачем торопиться? Если уйти с хабаром, то гарантирована испорченная репутация и обвинение в крысятничестве. Оно ему надо, если можно аккуратно привалить всех ночью и спокойно снять ништяки с трупов. Одну черную жемчужину пупс проглотил, осторожно принюхался к кислику во фляжке и сделал несколько глотков. В животе приятно потеплело, и пришлось полирнуть все выпитое отменным трофейным коньячком. Жемчужину употребил не просто так. Вспомнился рассказ мажора по дороге, что вроде-то полезно для умений. «Пупс! Ответь мне, пупс! Что случилось? Почему снова замолчал?» «Аякс, все ровно. Выхожу на базу. Я снял хабар с трупов. 3 черных жемчужины, много гороха, янтарь и полно спаранов. Стволы все хорошие и фляжка с непонятным кисляком». «Стволы себе оставь, ты их заработал. Во фляге горох, разведенный в уксусе, помогает развивать умения. Принимай, но по глоточку, иначе отравишься и в лягушку обратишься. И вот еще что, пупс, добежать ты, скорее всего, не успеешь, и лучше спрячься возле убитого элитника, а то вертолетчики привалят, как и тех ребят. И знай, что пока сидишь рядом, тебе кроме пулеметов с воздуха некого бояться. Зомбаря к нему силой не подтащишь, даже к мертвому. Все, давай, удачи, они уже идут». «Да не такие тупые эти зараженные». Отходящая под натиском вертолетной пары стая никак не походила на обезумевшую от ужаса толпу. Основная масса бегунов, лотерейщиков и топтунов использовала складки местности и грамотно перемещалась за ларьками, под машинами и за прочими укрытиями. Волна накатывалась прямо на него, и впереди всех шел передовой отряд из шустрых бегунов. Пупс решил, что приближается последний бой, разложил вокруг боеприпасы, как вдруг разведка тварей почуяла элитника. Не обманула Якс. Передовая группа замерла как вкопанная, принюхалась, затем круто завернула в бок, увлекая основную массу. Стая послушно ушла в сторону и через сотню метров тревожно замерла. Им преграждал дорогу широкий Лиговский проспект. Ну не могли зараженные сходу пересекать большие открытые пространства. Такой вот психологический барьер, чем немедленно воспользовались стрелки на вертолетах. Облава вступила в завершающую стадию. Пока долбили пулеметы, Пуп спрятался в кузове «Газели», выставив перед собой ствол вала, держа Акейсу рядом под рукой. Если его попытаются сожрать, то он намерен больно огрызнуться. Огрызаться, на его счастье, не пришлось. Облава кончилась, и только улетели вертолеты, сразу заработали мажор с форматом, добивая раненых с дистанции. Ударила снайперка Аякса. «Пупс, ты как там? Можешь выходить, все чисто, и мы площадку контролируем. Мажора тебе отправить в помощь?» Мажор Пупсу не понадобился. Со второй партией мяса он справился без посторонней помощи. Бил в головы фирменным трофейным клювом, иногда бил из вала, и новое оружие понравилось слабой отдачей и тихим звуком выстрела. У него даже возвратная автоматика лязгала не как у калаша, а по-другому, не так звонко и противно. Во второй партии элиты не было, но Пупс снял более обильный урожай, чем с первой. Он увлекся и вскрывал бошки тварей, почти не слушая Аякса, который взывал к нему по рации и убеждал вернуться. Командир уже кричал, что приближается перезагрузка и из кластера пора валить, но Пупс все никак не мог остановиться и искал новых зараженных. В итоге доискался. Прилетел третий вертолет и длинной очередью поставил точку в затянувшейся охоте. Его не зацепило. Пули прошли рядом, но горе охотника поранило крошкой от асфальта. Спасли ребята. По вертолету долбанули из трех стволов одновременно так, что тот забыл про Пупса и начал воевать с крышей магазина. Разошлись без крови и довольно мирно. Аякс с пулеметчиками отошли в глубину дома, Пупс к ним присоединился позже, а вертолет, не видя целей, улетел за горизонт. Долгая охота, наконец, закончилась. Дождь не переставал. Он просто перешел из проливного в моросящий и, с трудом державшийся на ногах Аякс, презрительно сплюнул в окно, с треском захлопнув пластиковую раму. Они находились в стабе с красивым названием «Венеция» в одном из филиалов поселения «Крепость». В Венеции у охотников имелось вполне легальное убежище. Они даже платили мрачным бородатым мужикам в армейском камуфляже. Те взамен снабжали их электроэнергией, устраивали баню и присматривали за барахлом, пока вся тройка отсутствовала в рейде или по-простому была на охоте. Сейчас их стало четверо, и они отмечали успешное окончание похода в кластер питерского зоопарка, богатый на добычу. Играла музыка, стол ломился от закусок и напитков, прихваченных на выходе в одном из мини-маркетов. Пили за успешное окончание охоты, за дружбу и за пополнение их маленького коллектива Пупсом. Пили много. Тосты следовали сериями, и хмельной в дрова мажор громко удивлялся, как в Аякса лезет столько шпротов. Опытный вояка их так любил, что закусывал маленькими рыбками даже коньяк Хеннесси и вполне приличную текилу, а формат лишь громко ржал, называя командира шпротным маньяком. Пупс пребывал в умиротворенном состоянии и формата слушал, блаженно улыбаясь. Он пересмотрел планы и передумал убивать этих ребят. Необходимо ликвидировать одного Аякса и захватить лидерство в их малом коллективе. Убрать командира предстояло аккуратно и так, чтобы никто ничего не заподозрил. Кажется, кто-то говорил, что для иммунных смертельно опасен ботулизм и другие пищевые отравления. Отлично. В его рюкзаке созревала спрятанная банка шпротов с маленькой проделанной иголкой дырочкой под этикеткой.